значит, ты меня за дуру считаешь? Это ведь, Жорж, группа крови, вторая у немцев. По-русски это В, а по-немецки это Б. Я точно знаю. Да, она знала. Видела в марте 44-го, когда привезли двух эсэсовских чиновников, военных преступников, в карателе. У них была точно такая же татуировка. Здорово ты образованный, усмехнулся он. Ну, группа, ну что особенного? Когда наших ребят засылали туда на особые задания, делали вот такие наколки, чтобы все было в аккурат, непонятно? Ты сказал, романтик? А что же мне так сразу исповедоваться перед тобой, чем в войну был? Эта девчушка никому не положено рассказывать, еще время не вышло. Зачем же тогда рассказываешь? Ровным голосом отведомилась она. Он опять стал врать что-то уж совсем несусветное. Даже неловко было слушать. Но она слушала и очень хотела верить, что все это именно так, как он рассказывал. Сбрасывались парашютом, доставлял взрывчатку народным мстителям, выполнял особые задания по налаживанию связи, носил форму гестаповца. Если бы это было правдой, потому что если это ложь, и конец. К 11 часам Инна Матвеевна увезла Полия в расхлябанном драндулете такси к подъезду гостиницы «Волга», условившись, что он придет непременно обедать. После гостиницы мотор ДКВ забарахлил, водитель, ругая зарубежную технику, поднял капот. Горбанюк смотрел, как Жорж медленно поднимался по ступеням. День был солнечный, звенела капель. На этом ярком солнце Горбанюк увидел, как навстречу Жоржу из широких зеркальных дверей вышел старый профессор Габейзен, и как он остановился, схватив рукой за локоть профессора Щукина, моложавого и статного, в короткой куртке и без шапки. Седые волосы его сверкали на солнце серебром. Поли тоже остановился. Они стояли друг против друга, не более как на расстоянии шага, и желто-бледный австриец, и Жорж. Что сказал Габейзен, Инна Матвеевна не расслышала. Шофер в это время захлопнул дверцу и рванул скорость. Ни обедать, ни ужинать Поли не явился. Страшные предчувствия терзали Инну Матвеевну. Может быть, ей следовало, опережая события, самой позвонить Бодрствину, поведать ему свои подозрения? Ну, а если это только подозрения? Если Бодрствин посмеется над ней? И еще один ужасный день миновал, полный тревог, сомнений, звонить Бодрствину или нет. Пожалуй, было уже поздно. Если Жоржа взяли, сообщать о своих подозрениях смешно. С сухими губами, с остановившимся взглядом, она ждала, понимая, что ждать бессмысленно. И, ненавидя Полия, окончательно погубившее ее будущее, все-таки словно сквозь сон, чувствовала на своих плечах его горилье руки и на своем лице его тяжелые, горячие, звериные дыхания. Сердце Инны Матвеевны словно останавливалась, а потом начинала спускать быстро и неровно. На следующее утро из своего кабинета Инна Матвеевна измененным голосом поговорила с администратором гостиницы. Ее интересовало, в каком номере остановился товарищ Поли. Да-да, именно так, Поли. Поли? Спросил администратор. Поли Георгий? Поли? Сейчас. И администратор так к ней прицепился, что, не кончив говорить, она повесила трубку. Потом сняла. Отбоя не было. Тогда серая от страха Инна из приемной Евгения Родионовича позвонила в бюро ремонта. Ее колотила такая дрожь, что даже степановская секретарша Белочка сочувственно осведомилась, не больна ли она. Грипп, сухо ответила Горбанюк. Пришла с очередным докладом закадычная. Инна Матвеевна ее почти не слушала. Какое ей было дело до профессора Щукина с его молодой женой и рискованными операциями? Какое ей было дело до того, что Габейзен получает письма из-за границы и сам пишет в империалистические страны? Какое ей было дело до того, что у Саиняна, по словам его собственной жены Любови Николаевны, репрессированный род?